Третья дорожка первой кассеты. Раз в неделю автобус тогда меж соснами и ленцами не курсировали, он с тощим мешком за спиной шел домой той же дорогой, по которой наступал минометчик Прохоров. Юрка прибывал в родную деревню к полуночи, спал несколько тревожных часов и возвращался обратно в ленцы с тем же серым мешком, ведро картошки, небольшенький кусок сала, лук, может быть, немножко масла, мяса, ни-ни. «Ночью потеха!» — смущенно захохотал Прохоров. «Фейербах мне снится! В маршальских погонах Гегель сержантом, а Спенсер старшиной. Однако утром просыпаешься, голова свежа, как молодой горох». Прохоров отчетливо представил, как тракторист Юрий Петухов получает зарплату. Неподвижно держит в пальцах разглаженные бумажки, лицо, не затуманенное мыслью, кажется грубым, неотесанным. Молодой тракторист редко ходит в дороговатую рабочую столовую. У него в тумбочке есть блестящая от старательной чистки кастрюля, небольшой чугунок. Сало он покупает у местных жителей в ноябре, когда повсеместно режут свиней. Два раза в месяц Юра Петухов ходит в сберегательную кассу, кладет деньги, книги не покупает. С леспромхозовскими девчатами тракторист Юрий Петухов. «Ха-ха-ха!» — театрально засмеялся Прохоров. «Вы правы, Юрий Сергеевич, я болтун, неисправимый болтун». Тракторист Юрий Петухов не интересовался леспромхозовскими девчатами. Не привлекали его также институтские сокурсницы. Он хранил себя для будущего. Ждал праздника, который должен был прийти на улицу его сдержанности. Бедный, упрямый, по-житейски умный мальчишка из сосен. Выжидал. «Надо любить ближнего», — шутливо вздохнул Прохоров. «Один болтлив, как я, другой». «Когда вы, Юрий Сергеевич, решили жениться на Людмиле Гасиловой?» Ни один мускул не дрогнул на его лице, насмешливо подумал Прохоров, наблюдая за Петуховым, который только слегка нахмурил брови. «Это произошло 24 февраля, — сказал Петухов, с интонацией крестьянина, сопоставляющего день месяца с погодой или сельскохозяйственным сезоном. 22-го Петр Петрович пригласил меня отметить день Советской Армии. 23-го была вечеринка, а утром... Да, это случилось 24 февраля. В общей сложности... Мальчишка из сосен ждал праздника 9,5 лет. Мало того, по данным следователя Сорокина, год из последних 1,5 лет Петухов не обращал никакого внимания на Людмилу Гасилову, вел себя целый год так безупречно, точно красавица не существовала на белом свете. И еще вопрос, извинительно произнес Прохоров, отчего свадьба не состоялась до сих пор? Проще простого. Мы свадьбу назначили на осень. Так хотела Людмила. Конечно. Когда ждешь 9,5 лет, подождать еще 1/2 года пустяки и вареньки. Впрочем, не так уж плохо ходить в женихах самой красивой девушки Сосновки. Целоваться на тихих скамейках, простаивать ночи над рекой. По утрам звонить, шептать в трубку глупости. В его годы, вздохнув, подумал капитан, телефонная трубка по утрам не кажется такой тяжелой, точно ее отлили из свинца. «Непонятно все-таки», — размышляюще сказал Прохоров, — «непонятно все-таки, Юрий Сергеевич, как удалось Столетову протащить на комсомольском собрании хамскую резолюцию, неужели только на эмоциях?» Петухов, наконец, переменил положение. Выпрямился, расцепил руки, поправил галстук. — К как секретарь комсомольской организации «Столетов» пользовался авторитетом, — ответил Петухов. Он умел зажигать аудиторию. Прохоров был уверен, что технорук почувствовал связь между вопросом о дне свадьбы и выступлением Столетова на комсомольском собрании. Тоже протянул ниточку между Людмилой, собой, Петром Петровичем Гасиловым и Евгением Столетовым. Тогда мне остается задать только последний, самый простой вопрос. Капитан уголовного розыска сделал несколько привычно заученных движений, повернул голову к яркому окну, на лицо нагнал скромные выражения, одно плечо опустил, второе приподнял, спину заузил и сутулил правую руку, по-наполеоновски сунул за борт пиджака. «Что произошло на лесосеке 22 мая?» — спросил он. «О ссоре Заварзина и Столетова я знаю, о схватке Столетова и Гасилова мне тоже известно. Что еще произошло или происходило?» Прохоров улыбнулся реке за окошком, когда подумал о том, что технорук Петухов из 10 пришедших на ум слов пользуется только одним. Вот какой железной выдержкой обладал парнишка из брянской деревни. Однако из 9 непроизнесенных слов 5 читались на его якобы непроницаемом лице, а 2 можно было судить по смутной ассоциативной цепочке. Одно слово уходило в трудную биографию технорука, а ложь ярко просверкивала в мнимой значительности пауз. «Так что произошло на лесосеке, Юрий Сергеевич?» «Кроме перечисленного, ничего. Надо было кончать разговор». Мысль Прохорова уже ходила по замкнутому кругу, а технорук Петухов произносил только одно слово из 10. Не унижаясь прямой ложью, врал тем, что скрывал главное, какие-то очень важные события на лесосеке. «Спасибо, Юрий Сергеевич, — благодарно сказал Прохоров, — я отнял у вас много времени». Когда Петухов ушел, Прохоров задумчиво побродил по кабинету, приблизившись к окну, выглянул наружу, чтобы посмотреть, как удаляется полузагадочный технический руководитель Сосновского лесопункта. Но он ничего не увидел и не понял. Слегка откинув назад голову, экономно размахивая руками, Петухов споро продвигался вперед по самым ровным и самым гладким доскам деревянного тротуара. Блестел изысканный иностранный костюм. Солнце множилось в лакированных туфлях, подчеркнутая начальственностью спина двигалась в прекрасное сегодня, в уверенное завтра. Школа, вуз, таежный лесопункт, леспромхоз в райцентре, гулкий коридор лесосплавного комбината. Для начала тонкая деревянная дверь, покрытая скучной желтой краской, потом черный дерматин, стеклянная табличка с мелко написанной фамилией, а уж потом двойные двери тамбура, 4 телефона, кнопка звонка, кресло. Брянская область, Брянская область. На фоне колодца журавля женские фигуры. Усталый стук солдатских сапог, пожарища, трупы, голодные глаза. Многострадальная, милая ты моя, Брянская область, с какой будничной жестокостью прошелся по тебе гусеничный ход мировой военной истории. Издавна мешочная и полуголодная, ты только в 30-е годы начала подниматься на ноги, накормила было досыта баб и ребятишек, заплясала было веселая советская возле подновленных прясел, да так и не доплясала. покатилось по твоим знаменитым лесам эхо самой тяжкой войны в истории человечества. И это прошло. На исхудалых коровьих хребтах поднимала ты первую послевоенную борозду. Припрягала к исковерканным немецким танкам многолемешные плуги, счастливые послевоенной надежды, была сыта и картошкой без масла. Шли годы, и за веру твою, за муки твои дождалась ты облегчения. Пошли по деревенской грязи девчата в резиновых высоких сапогах, при шелковых кофточках, с румянцем на щеках твердым и ярким. Купили твои молодожены скрипучие металлические кровати с пружинными сетками. Бабы постарше оделись в полупальтишки из черного материала, похожего на бархат. Мужики поменяли гимнастерки на пиджаки, а к телогрейкам же кое-кто стал пришивать овчинные воротники, хотя далеко еще было до суконного демисезонного пальто. Поднималась и деревенька сосны. Но много труднее росла она, чем соседние большие поселки. И обнаружили мужики и бабы, мальчишки и девчонки, что в стороне от шоссейных дорог высоких заводских труб стоят родные сосны. Почувствовали пустое пространство, отделяющее их от космического века. Солидно шел по деревянному сибирскому тротуару технорук Петухов. Вот прощально сверкнули туфли, вот скрылся, вот исчез за поворотом. Улица сияла солнцем и зноем, возились в теплой пыли хохлатые курицы. Высунув язык, сидела посередине дороги собака, а над всем этим, вздыбившись, приникая к небу, сливаясь с ним, млела маревом великая сибирская река Обь, широкая, как море. Вечным праздником веяло от реки, и ласково прильнувшая к ней деревня Сосновка была тоже праздничной, нарядной и молодой. Вялый, ленивый, мутноглазый сидел на белой раскладушке капитан Прохоров, рассматривал собственные руки, вяло, лениво и отстраненно раздумывал о том, что вот доживает в Сосновке третьи сутки, и сходил деревню вдоль и поперек, перепробовал в Орсовской столовой все закуски, перезнакомился с доброй половиной участников столетовского дела, а в рабочую форму так и не вошел. Мысль по сложной логической ниточке карабкалась черепашьей скоростью, ассоциации бедны и худосочны, об интуиции и вдохновении было смешно думать. Мир казался плоским, примитивным, бесцветно-серым, как осенний бросовый денечек. Все удручало. Небо над Обью было откровенно голубым. Это была не та голубизна, а река являла собой вечернюю сиреневость. Сиреневость была не той, ненужной сиреневостью. Раннему месяцу на роду было положено казаться сквозным. С наличной проскваженностью дело обстояло исключительно плохо. Одним словом, чепухистика, прозябание, скукота, не жизнь, а тьфу. Можно войти. Андрей Лузгин, просунув в дверь налитое яблочное лицо, найдя Прохорова взглядом, улыбнулся. Чему? Уж не тому ли, что Прохорову надо бы подняться с раскладушки, найти бы стул для Андрея, усадить его, а потом выстраивать умное лицо, делать вид, что знаешь все, хотя ни черта не знаешь. Разговаривать кто будет разговаривать, когда Сосновский Илья Муромец сядет на стул, еще раз улыбнувшись, обратит к Прохорову верующие глаза. Присаживайтесь, Андрей, сумерничаем. В Пилипенковском кабинете на самом деле было сумеречно. Вот если бы под пистолетом, то Прохоров, наверное, поднялся бы с раскладушки, включил электрический свет, А так просто, без насилия, слуга покорный. Пусть Андрюш Плузгин сам зажигает, если ему надо, а нам и так хорошо. «Вы почему молчите, Андрей?» — недовольно спросил Прохоров. «Привыкли уже к тому, что я болтаю, как нанятый, а?» Прохоров взял две подушки, приставив к стене, навалился спиной на их барскую мягкость, удовлетворенно хмыкнул. «Вот так и будем сидеть. Если в жизни заведен такой порядок, что пожилые капитаны из областного управления должны работать за восколобых следователей Сорокиных, то уж будем трудиться с комфортом, спину устроим так ловко, как умеет это делать технорук Петухов, раз прекрасный туфель правой ноги выставим на всеобщее обозрение». «Кто может показать, что Аркадий Заварзин, вернувшись в лесосеку, поехал обратно вместе с Евгением Столетовым на одной тормозной площадке?» Деревенский Добрынин Никитич сделал из лица печеное яблоко, так взволнованно завозился на стуле, что тот жалобно застонал. 2 июня у Никиты Суворова был день рождения, — сказал Лузгин. — Он здорово напился и за столом говорил, что... В общем, про Заварзина слышала Алена Брыль, сплетница. Прохоров неверяще прищурился. Ну вот, Никита Суворов напился, что-то говорил, слышала сплетница Алена Брыль. Дядя теткиного мужа, сестры и двоюродного брата. Инспектор уголовного розыска, насмешливо поаплодировав самому себе, решительно поднялся с раскладушки. 3 крупными шагами подошел к двери, поднял уж было руку к выключателю, но остановился и свет не включил. Хотя и сам не мог бы объяснить, что задержало его руку над выключателем, что заставило повернуться к Андрею. В сумерках мучилось большое и сильное, искреннее и доброе, беспомощное и могучее. Андрюшка Узгин корчился. Сдержанный, сильный, сдавливал грудь руками, чтобы не так уж остро болело сердце. Уже больше месяца Андрей плохо спал по ночам. Подолгу бродил по деревне, потерял весь 8 килограммов. Лучший друг Женьки Столетова за версту обходил дом погибшего. На похоронах брел в конце рыдающей толпы, и к гробу Женьки так и не подошел. Эх, если б я догадался не отпускать Заварзина до возвращения Женьки, прошептал в темноте Андрей Лузгин. Ну, почему я его отпустил, когда мы приехали в Сосновку? Наверное, от 10 уже человека. Прохоров слышал, что ничего не случилось бы с Евгением Столетовым, если бы Андрей Лузгин не отпустил обратно в лесосеку бывшего уголовника Заварзина. Об этом говорил инспектор Пилипенко, следователь Сорокин, 2 женщины в Орсовском магазине, удильщик на Обском берегу, мальчишка, наклеивающий на доску объявление афишу фильма «Белое солнце пустыни», словоохотливый старик из числа скамеечных сидельцев. Одним словом, вся деревня считала, нельзя было отпускать обратно на лесосеку Заварзина. Эх, если б я догадался! Ночное светило напоминало ковригу с откушенной горбушкой. Было по-настоящему прозрачным. Пятна на лунной поверхности образовывали вздорное, скучное старушье лицо. По кабинету распространялся бледный свет. По-прежнему мучился на стуле парень, считающий себя убийцей друга, ибо логика была проста и жестока. Скажи, Андрей Лузгин, бывшему уголовнику, останься. Дождись минуты, когда на станции Сосновка нижний склад сойдет с опасной подножки Женька Столетов. Не стоял бы возле выключателя капитан Прохоров. Не было бы холмика сырой земли на деревенском кладбище. — Не буду включать электричество, — опускай руку, — сказал Прохоров. — Бог с ним, с электричеством. Приподняв плечи, капитан неслышно прогулялся по диагонали квадратной комнаты, стараясь не смотреть на Андрея. опустился снова на раскладушку, мирно затих. Он мысленно всматривался в почерк белобрысой девчушки, писавшей протокол знаменитого комсомольского собрания. Представлял ее глаза, нос, брови. У буквы «З» был мужской, энергичный завиток. Буквы «Ч» и «Г» были по-женски неразличимы, им не хватало решительной отъединенности. Слова друг от друга стояли далеко, точно писавший разделял их длинным вздохом. «Глазоньки по мои не смотрели на эту расчудесную луну», — насмешливо сказал Прохоров. «Как только гляну, нет, к нате вам! Думаю о Соне Луниной. Она действительно белобрысая. О! Повесть о дикой собаке Динго и первой любви. В Казани Луниной Софь Васильевны дают основание полагать о наличии любовного чувства к ней со стороны Лузгина Андрея Григорьевича. Это следователь Сорокин». Прохоров открыл глаза. «Меня все-таки интересуют отношения Евгения Столетова, Анны Лукьяненок и...» Прохоров помолчал. «Что произошло в клубе на новогоднем празднике?» Андрей не шевелился. Он жил в сложном мире вечера 22 мая. Все никак не мог сойти с подножки вагона в предновогодний клуб. И даже имя Сони Луниной не выбило его из страданий. Корчился. Корчился на стуле, сжимал по-прежнему грудь могучими руками, остановившиеся глаза отражали мертвенный лунный свет. 22 мая Женьку нельзя было оставлять одного, — прошептал Лузгин. Прохоров насторожился. Почему именно 22 мая? И случилось то же самое, что на лесосейке. Парень мгновенно замкнулся. Смотрел на капитана из-под лобья, взволнованный, был таким, что, пытай огнем, пали железом, мори голодом, не скажет, что произошло на лесосеке 22 мая. А ведь день был особенным, ключевым для всего столетовского дела. «Что происходило, Андрей?» — скучным от безнадежности голосом повторил Прохоров. «Поймите, от меня ничего скрывать нельзя. Что случилось? Никакой реакции. Еще раз спрашиваю, Андрей, что случилось? Как горохом об стенку. Что вы от меня скрываете?» «Ничего. Ну, слава богу, хоть словечко произнес, хоть губы пухлые разжал». Разозленный Прохоров мысленно послал Лузгина к черту. Понимаешь, что за упрямым молчанием парня скрывается серьезное, если не главное. «А ну-ка, расскажите-ка о новогоднем вечере, Андрей Лузгин. Расскажите-ка все подробненько, обстоятельно, словно, знаете ли, на духу. И не забывайте, пожалуйста, Андрей Лузгин, товарищ Лузгин, что говорите, с инспектором уголовного розыска. А-а-а, вздохнули, потупили, зарабели. Ну?» «Ничего особенного тогда не произошло», — тихо сказал Лузгин. «Был обыкновенный бал, маскарад. Мы опоздали немножко, а когда притащились, то веселье било бодрым ключом. За 5 месяцев до происшествия был обыкновенный деревенский бал-маскарад. В новогоднем клубе веселье действительно било бодрым ключом. Наяривал без нот духовой оркестр, стояла посередь зала ширококронистая красавица лучших елочных кровей. Горели разноцветные лампочки, крутился под потолком многогранный матовый фонарь. По клубу заполошно носился заведующий с мушкетерской бородкой. У входных дверей стоял свечечкой участковый Пилипенко. Пьяных на лицо еще не виделось. Вокруг елки танцевали девчата с девчатами, парни отсиживались на скамейках. Исключая 3 студентов, приехавших в деревню на каникулы, эти на кедровом прекрасном полу работали старательно. Опоздав минут на 20 к началу торжества, четверо друзей — Женька Столетов, Андрюшка Лузгин, Генк Попов и Борьк Маслов — ввалились в разноцветный клуб сплоченно. Оттеснили в сторону величественного Пилипенко, остановились у края танцевального круга боевой шеренгой и обхватили руками друг друга за плечи, ноги широко расставили, глаза сделали строгими. «Ну, как вы здесь веселитесь? А почему без красных повязок?» — прицепился участковый. «Сами же, комсомол, организовали встречу Нового года. Где повязки? В карманах?» — ответил Женька. — Новый год объявлен. В карманах. Аркадия Заварзина в клубе не оказалось. Не был среди танцующих и сидящих Людмилы Гасиловой. А Соня Лунина тихонечко танцевала на сопках Манжури с двоюродной сестрой Кати. Сидели на скамейке с наглыми лицами чекировщики Пашка и Витька, демобилизованный солдат Мишка Кочнев шушукался с молодой женой. В большинстве сосновцев были большие маски из папье-маше, оптом закупленные заведующим клубом несколько лет назад. Этих масок в наличии имелось 40, и час назад в кабинете завклубом, где распределялись маски, можно было услышать: «Постойте, Михеев, вы ж в прошлом году были овцой, как вам не ай-яй-яй нынче отказываться от свиньи?» Танцевали и сидели на скамейках клоунские носы и лисьи пасти, медвежьи рылые свиные пятаки, крокодильи зубы и клюв пугаев. Все это кружилось, хохотало, поясничало. И, конечно же, весь маскарадный табор узнавался сразу. Под свинячьей мордой танцевал костюм Михеева. Крокодилью пасть расконспирировали полосатые брюки деревенского аптекаря Гуляева, лисья мордочка досталась длинным ногам и узким бедрам Алены Брыль, сплетницы. — Сели, — сказал Женька. Четверо заняли скамейку возле дверей, скрестили руки на груди, положили ногу на ногу, подбородки задрали, прищурились. На них были одинаковые черные костюмы, на белых нейлоновых сорочках одинаковые бордовые галстуки, часы с одинаковыми полосатыми ремешками. Они в Сосновке славились давнишней преданной дружбой, всегда и везде ходили вместе, а когда сидели рядом в черных костюмах, чем-то походили друг на друга, то ли насмешливым выражением глаз, то ли ироническими губами, то ли уверенным разворотом плеч. Длинновязый и коротконосый Женька Столетов, могучий и спокойный Андрюшка Лузгин, сосредоточенный, будто всегда что-то считающий Борька Маслов, высокомерный и холодный Генк Попов, они сейчас смотрели на веселящийся зал одинаковыми глазами. Прошло несколько молчаливых минут. «Я тоже хочу быть охваченным всеобщей радостью», — задумчиво заявил Генка Попов. Трое неторопливо повернулись к нему, покивав, стали печально глядеть друг на друга и пожимать плечами. Они не торопились с ответом, размышляли долго, зрело. Потом Борька Маслов озабоченно спросил: «Вам хочется интеллектуального общения или бездумного смехачества? А может быть, налицо уклон в животную страсть?» — Мне хочется бездумного смехачества, — нехотя сознался Генка Попов. — Что вы предлагаете? — Феньку Бурмистрову, — важно сказал Женька Столетов. — Думаю, что под лошадиной мордой скрывается нужное нам бодрое смехачество. Генка Попов приуныл. — Она меня свяжет по рукам и ногам. После длинной трагической паузы прошептал он: — Только балбесом! Столетову и Лузгину неизвестно, что на женской косе можно поднять нагруженную железнодорожную платформу. Духовой оркестр играл вальс на сопках Манжурии. Учительница начальных классов Бурмистрова танцевала с подружкой в центре круга, и вокруг нее темной каруселью вращались удивительные косы в мужскую руку толщиной черные-черные, такие длинные, что достигали тонких щиколоток, а под унылой лошадиной мордой маской действительно скрывалось лицо веселой, добродушной, разбитной девицы. — Нет-нет, не могу, — загораживаясь ладонями, — сказал Генка Попов. — Коса — это как раз то, что способно погубить гениального физика. Мировое общественное мнение не простит тебя, Столетов. Между тем веселье продолжалось. Отыграв положенное количество танцев, ушел на отдых духовой оркестр, и после короткого перерыва заиграла клубная радиола. Пластинка оказалась современной. Надрывался саксофон, по-совиному ухал тромбон, флейта, взвизгивал, как девчонку, увидев, что и мышь. Парни несколько секунд слушали музыку спокойно, потом, незаметно для самих себя, начали легонько притопывать каблуками, подпевать радиоли, изгибаться и двигать бровями. Затем они расцепили руки, скрещенные на груди, как бы разделившись, сделавшись каждый сам по себе, начали все убыстряться и убыстряться, словно их обтекало высокое напряжение электрического поля. Схваченные ритмами двадцатого века, они, чудилось, медленно превращались в мерцающие панели электронно-вычислительных машин. Находясь в непрерывном движении, мелко вздрагивая, струясь и переливаясь блестящей материей черных костюмов, вспыхивая белизной рубашек, бордовыми огоньками галстуков, белыми зубами, цветными носками, парни то включали, то выключали крохотные части собственного тела, отрешенные от реальности, все больше проникались механичностью, высокой напряженностью, мерцали на черных панелях затаенно-страстные огоньки, метались зигзаги локаторных экранов, выли и стонали горячие трансформаторы, зеленое, красное, белое, двадцатый век. Гудели прибои морские раковины, верещали сладкими голосами дебри африканских джунглей, оставляя длинный росчерк реверсионного следа с гулом гибнущей Помпеи, вывинчивался из атмосферы ракетоносец. Летели медленные пули в президента Кеннеди и негра Кинга. На стальные лопатки турбин братской ГЭС обрушивалась бешеная ангарская вода. Неторопливо шел по ковровой дорожке Юрий Гагарин. Двадцатый век. Четверо парней танцевали, сидя. Они потеряли ощущение времени и места. Первым поднялся со скамейки Генка Попов. Продолжая вздрагивать, вычурно извиваться, мерцать глазами лампочками, двинулся к Феньке Бурмистровой, которая тоже уже дрожала и струилась, не дождавшись кавалера, сбросив почему-то с круглого лица лошадиную маску, щелкала пальцами, ввинчивала длинные металлические каблуки в деревянный пол сосновского клуба. Вторым поднялся Женька Столетов. Мотаясь из стороны в сторону, двинулся навстречу Соне Луниной, потом Борька Маслов, Андрюшка Лузгин. Целомудренно обнажали сильные женские ноги, дерзко глядели на партнеров полуобнаженные груди, как на картинах фламандцев. Среди танцующей восьмерки вообще не было ни женщин, ни мужчин. Музыка, отрешенность, боль и радость века, надежда и отчаяние вчера, сегодня и завтра. На танцующую восьмерку глядели с завистью и презрением, с ревностью и злостью, с восхищением и негодованием, с восторгом и тупой неприязнью. Восьмерка танцевала. Отделенный от Сони Луниной трехметровой дальностью, изгибался и давил окурки на полу Женька Столетов, побежденно опускал ресницы Генка Попов, когда косы Феньки Бурмистровой ударяли его по раскинутым рукам и издевательски кривил губы, многозначительно подмигивал партнерши Борька Маслов, улыбался Андрюшка Лузгин. Было весело, лихо, тревожно. Когда сумасшедший танец кончился, когда музыка оборвалась так резко, точно радиолу накрыли подушкой, и наступила тишина, восьмерка танцующих замедлилась и, остановившись, окончательно замерла с такими лицами, словно только сейчас поняла, что произошло. Переливались разноцветные огни елки, и вращался под потолком блестящий шар. — Спасибо, Соня! — раздался в тишине голос Женьки Столетова. — Спасибо! Парни подали руки девушкам, осторожно повели их на прежние места. Зал тоже приходил в себя. Нервно засмеялись столетовские чекировщики Пашка и Витька. Две пожилые девицы наконец-то решились без смущения посмотреть друг на друга. Так им было стыдно за восьмерку. А участковый инспектор Пилипенко по-прежнему был занят только Пашкой и Витькой, которые опять пошумливали и вполголоса матерились, изображая очень пьяных тружеников леса. Еще немного погодя, на скамейках послышался смех. Через весь клубный зал пробежал заполошенный заведующий, организовал опять духовой оркестр. — Я люблю тебя, Женька, — вполголоса сказала Соня Лунина, когда он проводил ее на прежнее место. — Я по-прежнему люблю тебя. Возбужденная танцем, вся еще переливаясь и дрожа, девушка дерзко глядела в Женькины глаза, и Женька сжался. Потерянно улыбнулся. Соня. Слова девушки наверняка слышали. Андрюшка Лузгин. Сонина двоюродная сестра, две пожилые девушки. И Женьке казалось, что клубный зал, словно темнотой, наполнялся несчастьем, бедой, ощущением неустроенности. Темнело так заметно, что Женька затравленно огляделся. Иди, иди. С улыбкой сказала Соня. Сутулый, несчастный, Женька вернулся к ребятам, насильственно улыбнувшись, растолкал их, чтобы сесть рядом с Андрюшкой Лузгиной. Духовой оркестр, вспомнив молодость заполошенного заведующего клубом, играл танго брызги шампанского. Сам заведующий дул в золотистую трубу, глядел на ее раскачивающийся конец пустыми глазами. Скамейки быстро пустели. Зал наполнялся движением и голосами, топотом ног и скрипом пола, выкриками чекировщиков Пашки и Витьки. Но для Женьки Столетова в клубе по-прежнему было темно, как в доме перед грозой. А веселая Соня Лунина танцевала с двоюродной сестрой, на Женьку Столетова не глядела, была счастлива, как первоклашка на каникулах. В середине танца Женька почувствовал, как в том углу, где свечой стоял участковый Пилипенко, все вдруг посветлело, задвигалось, зашумело. Это вошла в двери вдова Анна Лукьяненок. Сначала увиделось блестящее парчевое платье, потом проплыла величественная, гладко причесанная голова, возникли глаза, сразу же нашедшие Женьку Столетова в переполненном клубе. Глаза под выгнутыми бровями, в которые было страшно глядеть. — Пойдем ко мне, Женя, — подсев к Женьке, сказала вдова. — Новый год я хочу встретить с тобой. Ты все равно придешь. Пошли сейчас. А за спиной участкового Пилипенко по прихотливой воле случая опять образовалась густая пустота, зияющий провал, среди которого отдельная в костюме домино стояла Людмила Гасилова, третья женщина в короткой жизни Евгения Столетова. От нее веяло родной безмятежностью, тишиной, солнечным лугом, на котором паслись рыжие кони. Ленивый наклон головы, беспомощные руки вдоль тонкой фигуры. Людмила. — Прощай пока, милый, — добродушно засмеявшись, сказала Анна Лукьяненок. — Пойду инженеров мучить. Анна лениво поднялась, не замечая Людмилу Гасилову, пошла грудью, глазами, бедрами, плечами на участкового Пилипенко, оттеснив его в темный угол, вдруг оскалила зубы. бережно подняв руку на глазах у Людмилы, слабо подвигла в воздухе ладошкой. «Прощай, Женя! Прощай, пока!» Людмила стояла на месте, никуда не стремилась, ничего не хотела, никуда не глядела, ничего не слышала и только тихонечко покачивалась. Точно ее шатало слабым теплым ветром, каким, неизвестно, обским ли, волжским ли, днестровским ли. Не все ли равно ей, Людмиле Петровне Гасиловой? Женька вдруг крепкими пальцами схватил за плечо Андрюшку Лузгина, сдавив до боли, шепотом попросил идти за ним. Не дождавшись согласия, стремительно двинулся к запасным клубным дверям, падающий вперед походкой. Качнулись перед глазами Андрюшки сутулые плечи. Незащищенно круглел затылок, жалкий вихор висел над ухом, спина оказалась узкой, как у дряхлой лошади. Короткий дверной тамбур, удар ноги по заиндевевшей двери, грохот сброшенного с петли крючка, скрип мерзлых половиц, морозный туман. Простудимся, Женька, плевать. Ярко светила новогодняя ночь. Накатанная дорога тракторной колеей уходила ввысь, луна судорожно цеплялась за небо растопыренными лучами, снег походил на нафталин, казался неживым, придуманным. Позвольте представиться, Евгений Столетов, подлец из подлецов, высокопарно произнес Женька. Короткая пауза, суетливые движения длинных рук, гримаса отчаяния. Я... — Действительно, подлец, Андрюшка. Люблю Людмилу, а танцую с Соней. Люблю Людмилу, а тянет меня к Анне Лукьяненок. Я ее вижу во сне, Андрюшка. Мне стыдно просыпаться утром. Я подлец, сволочь, подонок. Жесткий мороз хватал за уши, луна уже цеплялась за легкую тучку. Отстраненно вздохнув, Андрюшка Лузгин понурился, перебирая пальцами медную монету, глядел в темный угол милицейской комнаты, в котором таилась такая же опасная темнота, как в том клубном углу, где стояла, покачиваясь на теплом ветре всех широт, бледнолицая Людмила Гасилова. Жизнь была сложна. Любить одну... Видеть во сне другую, танцевать с третьей. Где начало, где конец? Женька Соню не любил. Он любил. Я не знаю, кого он любил, хотя думал жениться на Людмиле. А потом говорил, это как умереть. Между тем сам Андрей Лузгин любил Соню Лунину. А в областном городе в этот час ходила по тесной комнате женщина с вызывающей жалкими уголками губ. При встрече с ней капитан Прохоров угасал, садился на низкую кушетку, не отрывая глаз от тлеющего кончика ее сигареты, думал: красивая женщина, она ненавидела майоров всех родов войск и служб. Заварзин был в клубе? — деловито спросил Прохоров. — Или так и не появлялся? — Так и не появлялся. Луна висела очень высоко над Обским левобережьем. Уже понемножечку уменьшалась, тускнела потихонечку. В лесопунктовской конюшне вдруг по-ночному тревожно заржал сонный жеребец Рогдай. Потом залаяли сразу три собаки, проблеяла где-то молодая овца. Ночь была уже самая настоящая ночь. В синем ельнике тревожно смеялись девчата. Постановала неуверенная гитара. Светлячками вспыхивали огоньки папирос, и бог знает, почему от всего этого сжималось сердце. Думалось о молодости и старости. Хотелось неизвестно чего. То ли забраться в ельник, то ли вернуться на раскладушку, чтобы в тишине и в одиночестве улеглось беспокойство. Лунная опь, гитара, девичий смех, желтые фонари шишек на елках, сладкая тоска строк. Вечерний звон, как много дум наводит он. Там страшно, другой поэт по ней пройдет. В груди пусто, точно нет сердца. Прохоров, опустив голову, шел по пыльной дороге. Съежившийся, казался маленьким, щуплым. Короткий подбородок прижат к шее. Шаги удаляли его от ельника, гитара утишивалась, спина чувствовала, как гаснет белый свет на кладбищенских крестах. Но ощущение тревоги не проходило. Между тем второй Прохоров, то есть капитан уголовного розыска, не обращающий внимания на выкрутасы первого Прохорова, отыскал дом за номером 7 по Октябрьской улице. И, оказывается, давным-давно, покачиваясь на каблуках, стоял против искомого объекта. Именно возле дома преподавателя истории Викентия Алексеевича Радина, по рассказам участкового инспектора Филипенко, росли голубые ели. Торчали высокие шесты со скворечниками. В доме были преувеличены широкие окна и незастекленная веранда. Прохоров подошел к калитке. Собрался было притронуться к металлической задвижке. Но по веранде прошаркали ноги, заскрипели половицы, и хорошо освещенной луной в проеме крыльца возникла фигура высокого человека с закинутой назад головой и такими линиями шеи и плеч, словно человек постоянно к чему-то прислушивался, чего-то ждал, и от этого походил на локатор, медленно вращающийся в таинственности высокого неба. Совершив полукруг, человек замер, потом спросил хрипловатым голосом: «Товарищ Прохоров?» «Да, Викентий Алексеевич, здравствуйте!» «Здравствуйте, товарищ Прохоров, прошу!» Дождавшись, когда капитан Прохоров приблизится, Викентий Алексеевич уверенно пошел по темной веранде, странно размахнувшись, как бы со всего плеча, широко распахнул дверь. Яркий электрический свет полосой лег под ноги, и Прохоров попал сначала в коридор, затем в комнату, казавшуюся огромной от того, что в ней не было ничего, кроме стола и двух стульев. В центре потолка солнечно сверкала огромная электрическая лампочка без абажура, провод и патрон. Викентий Алексеевич Радин был слеп. На том месте, где у всякого человека блестели драгоценные скорлупки роговой оболочки, у него морщинилась плохо зарубцевавшаяся фиолетовая кожа, и надо было обладать воображением, чтобы увидеть, как хорошо интеллигентное, узколобое, чуточку широкоскулое лицо учителя, без того напряженного выражения, которое свойственно лицам большинства слепых. Закинутая вверх голова, локаторные линии шеи и плеч делали учителя устремленным вверх, как бы отлетающим. — Ну-с, разглядели меня, товарищ Прохоров? — громко спросил Радин и улыбнулся так, что кожа на глазницах сделалась ровной. — Вас зовут, величают? Садитесь, будьте как дома. — Лида, у нас гость! В комнату вошла маленькая женщина с гладко зачесанными назад волосами. Она была лет на 10 моложе Радина. Востренько торчал пикантный носик. Под свободным платьем угадывалась тонкая талия. Когда она открыла дверь, Прохоров увидел просторную спальню, ковры, затейливый торшер с тремя ножками и тремя абажурами, розовым, зеленым и синим, и уж после этого заметил, что и стены пустого кабинета были покрашены в те же цвета — розовый, зеленый и синий. «Меня зовут Лидия Анисимовна. Кофе, водки, чаю?» Прохоров хмыкнул. «Водки!» Вдруг отважно ответил он. «С чаем, а?» «Пойдет». Лидия Анисимовна спокойненько удалилась, оставив в кабинете легкий запашок славных духов и глухую картавость мягкой речи, как бы зажеванные губами нотки. Она преподавала в средней школе английский язык, и Пилипенко восторгался: «По-иностранному чешет, как по-русски, два раза в Англии была». Лидия Анисимовна вернулась ярким подносом в руках, поставила на стол графинчик водки, колбасу, холодное мясо, свежие огурцы и помидоры, толсто нарезанное сало, селедку с луком. Вилки и ножи она положила на полотняные салфетки. Одна из них была розовой, вторая — синей, третья — зеленой. Убедившись, что ничего не забыто, Лидия Анисимовна приветственно помахала маленькой рукой. — Меня нет, товарищи мужчины. К прогулке я вернулся, Викентий. Викентий Алексеевич уже сидел за столом. Розовая салфетка лежала возле его правого локтя, зеленая слева, синяя в центре. Услышав, что Прохоров тоже сел, слепой безошибочно протянул руку к графину, стал наливать водку в две пузатые стопки. Бог знает, чем руководствуясь. Викентий Алексеевич налил их до краев, ни капельки не пролив, вернул графин на место. — Люблю водку, — бережно сказал он. — В умелых руках чудо. Но вот прикурьезная вещь. Водка отнюдь не выполняет той главной роли, которую ей приписывает большинство пьющих. Не служит утешительницей. А каково? Водка может быть чем хотите. Колокольным звоном может быть, но не утешительницей. Приемлем все-таки, Александр Матвеевич. С радостью. Прохоров выпил, поставив пустую стопку на скатерть, длинно подумал. Так. Ходила минуту назад по стерильно чистому полу женщина с английской раскатистой ноткой на губах. Пузырями вздувались на громадных окнах разноцветные занавески, синие, зеленые и розовые. Стояли под 500-свечевой голой лампочкой странно окрашенные стены. Синие, зеленые, розовые. Меня нет, товарищи мужчины. К прогулке я вернулся, Викентий. Молодой шорох материи над супружескими кроватями. Маха обнаженная. Высокий торшер, синий, зеленый и розовый. На толстом ковре нежится пушистая кошка с лениво прижмуренными глазами. Викентий Алексеевич похрустывал молодыми огурчиками. Прохоров тоже вонзил зубы в облитый желтым жиром кусок холодного мяса, и оно оказалось вкусным, как раз таким, какой он любил. Потом съел большой кусок сала, пахнущего чесноком и укропом, тоже ничего себе, вкусно, ароматно, отлично насыщает. — Я, пожалуй, начну, — сказал Викентий Алексеевич. — Вы получили мое письмо, но, думаю, нужны комментарии. Видите ли, Александр Матвеевич, у меня нет оснований считать смерть моего ученика и друга случайной. Когда он говорил, кожа в глазницах разглаживалась, теряла сухой блеск, и лицо как бы уравнивалось. Исчезали тени, делающие глазницы пустыми. Высокий голос был учительски приподнят, и Прохоров вдруг широко улыбнулся, подмигнув самому себе, и начал устраиваться на стуле с комфортабельностью технорука Петухова. Разобрался с ногами, отыскал удобное положение для спины и с головой обошелся наиболее бережно, предоставил ей отдых. «Евгения нельзя было сбросить с подножки», — решительно заявил Викентий Алексеевич. «Он сам был из тех, кто сбрасывает». Весьма неразумно также полагать, что Евгений не мог сам сорваться с подножки. Обладая импульсивным, увлекающимся характером, мой ученик часто предпочитал необдуманные поступки рациональным. Черт знает, как было хорошо. Уютно. Очень долго держался в воздухе запах неизвестных духов. Разноцветные стены казались ласковыми, мягкими, не мешали и яркий свет. — Ничего. Деревня есть деревня, — улыбнулся Радин. — Мне ведомо, Александр Матвеевич, что вы пристально занимаетесь личностью моего безвременно погибшего ученика и друга. Значит, хотите знать и мое мнение? Так вот, Столетова я воспринимал как красный цвет. Он хрипло засмеялся и замолк, словно для того, чтобы Прохоров мог неторопливо подсчитать шансы на успех. Во-первых, не было уже никаких сомнений в том, что учитель Радин — сильный человек. Во-вторых, реплика о красном цвете разноцветными стенами, салфетками, торшерами. Викентий Алексеевич поддерживал надежды Прохорова на успешное окончание столетовского дела, которое теперь, как интуитивно предчувствовал капитан, зависело только от слепого учителя Радина. Вот и дальнейшие слова Викентия Алексеевича оказались нужными. Вы, наверное, обратили внимание, Александр Матвеевич, на разноцветные салфетки, занавески, стены, сказал он.